Кёстер все еще смотрел на меня. «Робби», — медленно заговорил он, — «не помню, скольких я убил, но помню, как я сбил молодого английского летчика. У него заело патрон, задержка в подаче, и он ничего не мог сделать. Я был со своим пулеметом в нескольких метрах от него и ясно видел испуганное детское лицо с глазами полными страха. Потом выяснилось, что это был его первый боевой вылет, и ему едва исполнилось 18 лет. И в это испуганное, беспомощное и красивое лицо ребенка я всадил почти в упор пулеметную очередь. Его череп лопнул, как куриное яйцо. Я не знал этого паренька, и он мне ничего плохого не сделал. Я долго не мог успокоиться, гораздо дольше, чем в других случаях. С трудом заглушил совесть, сказав себе: «Война есть война». Но говорю тебе, если я не прикончу подлеца, убившего Готфрида, пристрелившего его без всякой причины, как собаку, значит, эта история с англичанином была страшным преступлением. Понимаешь ты это?» «Да», — сказал я. «А теперь иди домой. Я хочу довести дело до конца. Это как стена. Не могу идти дальше, пока не свалю ее». «Я не пойду домой, Отто. Уж если так, останемся вместе». «Ерунда», — нетерпеливо сказал он. «Ты мне не нужен». Он поднял руку, заметив, что я хочу возразить. «Я его не прозеваю. Найду его одного без остальных. Совсем одного. Не бойся». Он столкнул меня с сиденья и тут же умчался. Я знал, ничто не сможет его удержать. Я знал также, почему он меня не взял с собой. Из-за Пат. Готфрида он бы не прогнал. Я пошел к Альфонсу. Теперь я мог говорить только с ним. Хотелось посоветоваться, можно ли что-нибудь предпринять, но Альфонса я не застал. Заспанная девушка сообщила мне, что час назад он ушел на собрание. Я сел за столик и стал ждать. В трактире было пусто. Над пивной стойкой горела маленькая лампочка. Девушка снова уселась и заснула. Я думал об Отто и Готфриде и смотрел из окна на улицу, освещенную полной луной, медленно поднимавшийся над крышами. Я думал о могиле с черным деревянным крестом и стальной каской и вдруг заметил, что плачу. Я смахнул слезы. Вскоре послышались быстрые тихие шаги. Альфонс вошел с черного хода. Его лицо блестело от пота. «Это я, Альфонс». «Иди сюда, скорее», — сказал он. Я последовал за ним в комнату справа за стойкой. Альфонс подошел к шкафу и достал из него два старых санитарных пакета времен войны. «Можешь сделать перевязку?» — спросил он, осторожно стягивая штаны. У него была рваная рана на бедре. «Похоже на касательное ранение», — сказал я. «Так и есть», — буркнул Альфонс. «Давай, перевязывай». «Альфонс», — сказал я, выпрямляясь. «Где Отто?» «Откуда мне знать, где Отто?» — пробормотал он, выжимая из раны кровь. «Вы не были вместе?» «Нет». «Ты его не видел?» «И не думал. Разверни второй пакет и наложи его сверху». «Это так, только царапина». Занятый своей раной, он продолжал бормотать. «Альфонс», — сказал я. «Мы видели его. Того, который убил Готфрида. Ты ведь знаешь. Мы видели его сегодня вечером. Отто выслеживает его». «Что? Отто?» Альфонс насторожился. «Где же он?» «Теперь это уже ни к чему. Пусть убирается оттуда. Он не уйдет». Альфонс отбросил ножницы. «Поезжай туда. Ты знаешь, где он? Пускай убирается. Скажи ему, что за Готфрида я расквитался». Я знал об этом раньше вас. Сам видишь, что я ранен. Он стрелял, но я сбил его руку. А потом стрелял я. Где Отто? Где-то в районе Менкештрассе. Слава богу. Там он уже давно не живет. Но все равно убери оттуда Отто. Я подошел к телефону и вызвал стоянку такси, где обычно находился Густав. Он оказался на месте. «Густав», — сказал я, — «можешь подъехать на угол Визенштрассе? Только поскорее, я жду». «Буду через 10 минут», —